Эпилог. С того дня Адам взял управление моей судьбой, моей кармой, в свои руки. Мы подружились с его дочерью Машей. Девочка познакомилась со своим новым братом, и, что самое удивительное, у них сложились прекрасные отношения. Скоро, как и обещал адвокат Эрик, Петра лишили родительских прав. Вовка не хотел его видеть, а я не особо настаивала на их встречах. Адам занялся оформлением документов и всех нас вместе с моей мамой увез в Америку. У Маши там учеба, она не могла бросить ее. На общем семейном совете было решено, что Вовка будет учиться в ее же школе. Решение перевесило в сторону Америки потому, что раз там тепло, два, хоть на какое-то время подальше от всех этих крокодилов, испортивших нам существование. Хорошая погода, океан, любящие люди вокруг. Наши дети довольно быстро забыли о невзгодах и погрузились в учебу. А мы решили не спешить со свадьбой. Мы были вместе, и этого было достаточно. Честно говоря, это было мое решение. И было оно в силе примерно месяц, пока одним утром Адам снова не перевернул все с ног на голову. Проснувшись и спустившись в зал, я обнаружила там всех наших родных, а помещение было украшено цветами и прочей свадебной мишурой. Забавный у меня был вид в пижамных штанах и топике с растрепанными волосами. Короче, хороша была невеста. Ну, Адама это не смутило. Мне пришлось это сделать. Ты же не хочешь родить мне ребенка, не будучи за мной замужем, любовь моя. Он радостно улыбался, а его изумрудные глаза источали настоящий свет. Так выглядит счастье. Мое счастье. Что, все? Расстроенно загомонили бабы в селе Волохуевка, что в Рублевском регионе. «Все», — сказала Настенька. Девушка очень быстро пришла в себя и снова взялась за чтение занятной книженцы. «У тебя будет секс со мной». «Да, что ж ты будешь делать?» — сплюнула Олеговна на пол. «Ну ты только я уселась поудобнее. А что там дальше? Есть, может, еще какая книжка у ентова писателя?» «Есть!» – покопавшись на просторах интернета, обрадованно вскрикнула Настенка. «Читать? Дык, конечно, давай, внученька! Не томи! Что ж я, пока до дому доползу? Не, читай, читай!»